Глен Эденхофер всегда считал себя художником и артистом. Им постоянно владели эмоции и накладывали отпечаток на всю его жизнь и на его отношения с окружающими. Он питался, он упивался своими чувствами, они были источником его вдохновения. Но сейчас он был разбит, раздавлен, уничтожен. Унижение, которое он испытал во время битвы с Каем и Галином Коксом, глубоко задело его гордость. Смерть Галина Кокса в результате взрыва в гостинице «Солнце и меч» лишила его возможности отомстить и повергла Эденхофера в жестокую депрессию. Состояние и настроение его были ужасны. Мир перевернулся в его глазах и рассудке. Постоянные мысли о битве и невозможности отомстить за свой позор заставили Эденхофера рассматривать происходящее как какой-то таинственный заговор. Сейчас все его мысли были устремлены на Кая. Ненависть и злобу за свое положение Эденхофер сфокусировал на нем. Это он был источником всех его страданий и несчастий. Победа Кая над Вудэньтанем казалась Эденхоферу еще одной насмешкой над ним и только усиливала жажду мести. Он считал Кая воплощением взорвавшейся аристократии, которая презирает и попирает права простого народа, представителем какового он считал себя. Люто ненавидящий аристократию, Эденхофер в соответствии со своими убеждениями должен был бы приветствовать смерть аристократа герцога Риана от руки наемного убийцы. По всем законам своей логики он должен был бы посчитать это актом справедливого возмездия, действием, необходимым для того, чтобы человечество побыстрее очнулось от спячки и вспомнило о своем наследственном величии. Вполне естественно, Эденхофер не знал, как реализовать свои путанные идеи. Да его это и не заботило. Артист должен воспламенять сердца обличительными речами. Все остальное, полагал он, должно прийти само собой, естественным путем. Но в его теперешнем воспаленном состоянии смерть Риана представилась ему кощунством и святотатством. Больное воображение Эденхофера подсказывало ему, что Риана убили с единственной целью – отдать право владения клубом «Тигры Ская» в руки вдовы герцога, этой дуре Мараши Келва. Поскольку старая гильза никогда и понятия не имела о боевых роботах, она немедленно предложила клуб на продажу, и это тоже говорило о том, что Эденхоферу не видать битвы с Каем Ауэрдом Ляо как своих ушей. Сложив и проанализировав факты, Эденхофер пришел к мысли, что Риана мог убить только один человек – Кай. И сделал он это исключительно ради того, чтобы не дать Эденхоферу возможности вызвать его, Кая, на дуэль. Следовательно, Кай стал для него врагом номер один. Место достаточно почетное, поскольку всем остальным недругам Эденхофера перед тем, как занять такое высокое положение, приходилось много трудиться и долго ждать. Сделав этот решительный вывод, Эденхофер несколько успокоился и стал продумывать варианты возможного возмездия. Эденхофер искал встречи с Каем, но тот как в воду канул. И тут ему повезло. Страсть к наблюдениям и анализу натолкнула его на неожиданное решение. Прежде всего он узнал, что Тормана Ляо тоже ищет Кая, но не может найти. Вторым интересным сведением, которое получил Эденхофер, стал слух о том, что кто-то набирает водителей боевых роботов для какого-то дела. Сопоставив эти два факта, Эденхофер предположил, что это должен быть именно Кай. Долгое время Эденхофер собирал слухи и домыслы, проверяя и перепроверяя их, пока не выведал, что все набираемые приходятся Каю или друзьями, или хорошими знакомыми. На этом этапе его первоначальная догадка о том, что Кай что-то задумал, превратилась в уверенность, и он начал действовать более целенаправленно. В результате расспросов и поисков Глен понял две вещи. Первое. Кай собирается покинуть Солярис, а второе. Об этом следует немедленно известить Тормана Ляо. И тогда Эденхофер направился к Тормана. Пройдя в здание, где по его предположению находился офис Тормана, Эденхофер отыскал его телефон, затем, торопливо пригладив волосы, подошел к видеотелефону и позвонил. Некоторое время никто не отвечал, и Эденхофер начал беспокоиться. Но в этот момент на другом конце раздалось ответное: «Вас слушают». Тормана задумчиво рвал записи, в которых была собрана вся информация о поисках Кая. Вся она уже была введена в компьютер, но ничего не дало ему определенного ответа. Тормана не мог нигде обнаружить следы племянника. Горка ставших ненужными записей росла. С нею вместе росли недоумение и растерянность Тормана. «Что там?» – спросил он Нэнси и саркастически ухмыльнулся. «Очередной информатор со стопроцентными сведениями относительно местонахождения Кая?» «Нет, это Глен Эденхофер», – ответила Нэнси. «Один из тех двух бойцов, которые проиграли Каю и Галину Коксу». Тормана откинулся на спинку кресла. «Вот как? И что он хотел? У него есть что-нибудь интересное для нас?» «Не знаю», – Нэнси наморщила носик. «Он говорит очень неопределенно. Спрашивал, не хотите ли вы приобрести клуб «Тигры Ская». Я поблагодарила его за предложение и сказала, что вы сможете поговорить с ним в конце недели». «Еще один идиот», – понурив голову, удрученно произнес Тормана. «Спасибо тебе, Нэнси, что ты избавляешь меня от необходимости постоянно общаться с подобной публикой». «Ну что вы, мой лорд, я рад служить вам». «Нет, Нэнси, правда, я не знаю, что бы я делал без тебя», – сказал Тормана и посмотрел на Нэнси внимательным, долгим взглядом.